Когда же он имел дело с представительницами слабого пола, то в нем невольно просыпалось рыцарски старомодное чувство уважения и едва ли не преклонение перед ними, чувство, по которому так стосковались живущие в прагматичном обществе женщины. Стоит добавить к сказанному, что, по мнению Фреда Честера, Гарт только потому остался холостяком, что присущее ему рыцарство не позволило в свое время отдать предпочтение какой-либо одной из милых его сердцу дам, так как одновременно с этим ему пришлось бы безмерно огорчить всех остальных. Короче говоря, Дина Лан еще при первом знакомстве с комиссаром полиции, несмотря на слезы и панику, вызванные исчезновением Кифа Бакерро, все же смогла интуитивно понять, что люди, подобные Дэвиду Гарду, обычно встречаются в реальной жизни куда реже, чем среди киногероев. И когда Гард позвонил в дверь ее квартиры, она не то чтобы обрадовалась, но почему-то сразу почувствовала себя куда увереннее, чем была. Словно рядом с ней оказался давно знакомый, надежный и мудрый, вроде дядюшки Христофора, человек. «Примите», — сказал Гард девушке, едва переступив порог ее дома, «мои искренние поздравления и не скрою от вас одновременные соболезнования, поскольку генерал Доран, как мне кажется, сделал все, чтобы омрачить вашу радость». «Ах!» — воскликнула Дин Лан. «Вам уже известно?» Гард скромно улыбнулся и слегка пожал плечами. «А как, мол, могло быть иначе?» «Я до сих пор не могу прийти в себя от его гнусного предложения», — продолжала Дина Лан. «Не надо отчаиваться», — сказал Гард. «Во-первых, вы, наверное, попытались это предложение отклонить, хотя я на собственном опыте убедился, как трудно иметь дело с Дораном. Ни хитростью, ни откровенностью взять его невозможно. Только силой. Она одна способна поставить его на место. Но, во-вторых, я не могу поверить и в то, что вы не сумели хоть как-то себя обезопасить». «Откуда у меня, слабой женщины, сила, господин комиссар?» — вставила Дина Лан. «Конечно, я себя немного обезопасила. Но как? Мне удалось получить обещание генерала ограничить мою гнусную шпионскую обязанность возле Кифа конкретными сроками». «Боюсь, уважаемая госпожа Лан, что обещание, данное этим человеком, стоит не больше клятвы лисы добровольно отдать себя на воротник вашего манто». Дина Лан улыбнулась. «Точно. Чтобы иметь хоть какую-то гарантию, я предложил генералу обменяться равными по значению секретами. И он, представьте, на это пошел. Значит, теперь не только я у него в руках, но и он в моих. Правда, весьма относительно, как вы понимаете. Но вот здесь, мне кажется, я все-таки его чуть-чуть провела». «Не обольщайтесь, дорогая Дина. Генерал ни в чьи руки так просто не дается. Уж на что я цепок, и то. Вы ему, вероятно, по простоте душевной действительно открыли нечто важное, а он вам, уверен, подсунул залежалый товар». «А вот и нет. О, что твой господин комиссар не знаете, и не притворяйтесь, что не хотите знать. Но вам я и без ваших хитростей скажу откровенно, как было дело. А было ровно наоборот. Я надула генерала Дорана, а он мне, вы не поверите, сказал истинную правду. Но выйдет из меня разведчица, а? Или, по крайней мере, дипломатический работник. Примерно в таком духе текла их беседа, из которой комиссар Гарт без всякого нажима узнал о мнимом любовнике Дина Лан по имени Сафар, над чем искренне посмеялся, представив себе, как Дитрих роет землю, отыскивая загадочного джентльмена, и о действительной беременности Дины, по поводу чего выразил озабоченность, и о том, почему Кив Бакерро так стремительно и неожиданно вознесся в президентское кресло. Узнал он и о судьбе Очикки, и о том, по какой причине Кив Бакерро впал в немилость генерала Дорана, распорядившегося его уничтожить из-за провала какой-то операции, кстати, связанной с комиссаром Гардом. Гард, разумеется, мгновенно понял, что этой операцией могло быть только покушение на него, совершенное Хартоном. И даже о том узнал Гард, что перед скорым отлетом в соседнюю страну Дина Лан должна еще встретиться с подружками по колледжу, переговорить с адвокатом мистером Портишем, устроить сафара, заказать свадебные наряды, сделать прическу и непременно позвонить любимому дядюшке Христофору, который, к слову сказать, связывает с племянницей и ее браком какие-то надежды, о которых пока еще не сказал своей птичке, как он называет Дину Лан. Ибо дядюшка Христофор полагал, что Дина, соглашаясь в свое время работать машинисткой в Дорановском ангаре, по собственной воле попала в клетку, уготовив себе роль птички, живущей в неволе. Но это вовсе не означает, как говорил дядюшка, что эту клетку нельзя сделать золотой. И Гард, слушая девушку, мучительно вспоминал, где и от кого. И совсем недавно он слышал примерно то же самое, то есть и о птичке, работающей у Дорана, и, кажется, о клетке. Но так и не вспомнил. Все, что сказала Дина Лан Гарду, ибо женщина ее склада лучше сотни психологов понимают, кому и что можно сказать, особенно тогда, когда не выложится, ну просто нельзя, невозможно, сию минуту, сейчас, а там хоть голову под топор. Этих сведений, конечно, не хватало комиссару Гарду для того, чтобы прояснить ситуацию, связанную с бывшими клиентами фирмы приключений. Но их было вполне достаточно, чтобы утвердиться в решении немедленно вылетать в Даулинг и лично возглавлять операцию. Момент, несомненно, становился кульминационным. Кроме того, Гард теперь просто по-человечески был обязан защитить Дину Лан от Дорана, человека расчетливого, как компьютер. И не более чем компьютер морального.